Я тоже маленький братец. Хорошо, что ты пришел. Я думал, ты умер, просто сказал Джемми. Но мама сказала, нет, ты очень даже живой. Правда, я ей не поверил, я все равно боялся. Ну, знаешь, из-за пап. Понимаю. Питер кивнул. Можешь меня потрогать, я действительно живой, а не чучело. Впрочем, даже у чучела, набитого опилками, ума побольше, чем у меня. Я сделал страшную глупость, когда прыгнул в бассейн с нашей тумбой. Теперь-то я ученый, поэтому предупреждаю тебя сразу. Если вздумаешь выкинуть что-то в этом роде, сначала подумай о тех неприятностях, которые у тебя будут. Во всяком случае, я тебе их обещаю, если, конечно, останешься в живых. А теперь хватит о грустном. Как дела дома? Девочки в порядке? Дома скучно. Без тебя скучно. Меган, Рэчел и Энни всем рассказывают, какая с тобой случилась беда, и плачут. Они плакали, и когда тебя увезли на машине, я тоже плакал, честно добавил Джемми. Мы все думали, что никогда больше тебя не увидим. А можно посмотреть, как опускается твоя кровать? Без всякого перехода спросил он. Конечно. Жми сюда. Питер показал Джемми целый ряд кнопок на боковине кровати и сморщился, когда брат сначала подбросил его вверх, потом опустил к самому полу и под конец заставил кровать превратиться в некое подобие шезлонга. «Тебе больно?» — спросил Джемми, восхищенный сложной механикой превращений. «Немного», — неохотно признался Питер. «Хочешь, я снова сделаю, как было?» «Да». «Опускай только потихонечку, я скажу, когда хватит». Питер готов был потерпеть, лишь бы брату было приятно. Джемми как раз опускал изголовья кровати, когда в палату вошел Дик Вебстер. Бросив взгляд на Лиз, он посмотрел на двух ее сыновей. Питер велел Джемми отпустить кнопку, и тот выпрямился, явно гордясь хорошей работой. Им очень хотелось все повторять, но брат попросил не делать этого. Питер все еще страдал от боли, хотя и не признавался в этом. «Добрый день, док!» — воскликнул Питер, заметив Дика. И Джемми тоже повернулся к врачу, наградив его подозрительным взглядом. «Вы собираетесь спать?» — спросил он, внимательно изучая бледно-салатовый врачебный костюм, который и впрямь напоминал пижаму. «Нет», — ответил Дик, — «в этом костюме я работаю». «Вынужден работать», — уточнил он. «Ну разве не глупо, а? Зато когда я захочу спать, мне не нужно ни во что переодеваться». Он шутил, но Джемми смотрел на него серьезно, и Дик тоже перестал улыбаться. Несмотря на то, что Джемми был темноглазым и темноволосым, он был очень похож на своего брата. «Познакомь меня с этим юным джентльменом», — сказал Дик Питеру, и тот представил их друг другу. «Только я не люблю уколы», — предупредил Джемми, пожимая протянутую руку доктора. Он с самого начала решил избежать всякого рода недоразумений. «Я сам их не люблю», — признался Дик, отступая на шаг, чтобы не пугать мальчика. Лиз говорила ему, что хотя Джемми скоро исполнится 11, по уровню развития он все еще находится на уровне 5 или 6-летнего ребенка. «Обещаю, что не буду делать тебе никаких уколов, если ты не будешь делать их мне. Договорились?» «Не буду», — торжественно пообещал Джемми. И вдруг добавил без всякой очевидной связи с предыдущим. «А знаете, я выиграл целых 3 медали на специальных Олимпийских играх. 2 золотые и 1 серебряную. Меня мама тренировала». «Надо же», — удивился Дик. «А в каких видах? В прыжках в длину с разбега? В спринте на 100 ярдов? И в беге в мешках?» «Это самый трудный вид на играх», — с гордостью пояснил Джемми. Лиз, внимательно следившая за их вполне светской беседой, не сдержала улыбки. «Твоя мама, наверное, очень хороший тренер», — предположил Дик. «Да, замечательный», — подтвердил мальчик. «С папой я никогда не выигрывал золото. Мне еще дали целую кучу денег, долларов 100 или даже 1000. Я положил их в копилку. Когда я накоплю много-много долларов, я куплю маме ожерелье с бриллиантами и золотую корону».